Мы переходим ко второй части урока номер 24 из цикла «Шлавец» «Эц Хаим». Страница 10, строчка 17, новый абзац. «Вегиней». Лахар Шенитгалу Вияцеху Варишона Эйлу Гают Сферот Деак Бхинат Нефеш 18 за скобкой Од Ло Яцеху Ют Сферот Ахарот Бхинат Руах Деак Азе Бифхинат Йошер Кемаре Адам 19 Баалькома Зекуфа Калюль Мирамах Эйварим Бациюр Кома Рош Везроот Вхапот, Ядаем, 20 Гуф, Вераглаем, и здесь остановимся. Второе, после второго слова поставим точку в строке 20. 17. Вегина и вот. Лахар Шанитгалу, после того, как раскрылись, в Яцу и вышли, Варишона, сначала, Эйло Гают Сферот де Ак, эти 10 сферот Адама Кадмона, Бифхинат Нефеш, в аспекте Нефеш, 18. Од Яцу Ют Сферот Ахарот, еще вышли 10 других сферот. Бифхинат Руах де Аказе, в аспекте Руах этого Ак, то есть второго света, снизу вверх. Сначала Нефеш, а потом Руах. Бифхинат Йошер Кемара Адам, в аспекте прямого света, прямолинейного света, в образе человека, 19. Что значит 19? Бааль Кома Зкуфа, имеющего рост, выпрямленный рост, Калюль Мирамаха и Варим, включающий в себя Рамах, это гематрия 248, Реш 200, Мем 58, Мем 40 и Хет 8, 248, включающего в себя 248 органов. Бациюркома в форме роста человека, по росту человека. В форме образа человека. Голова, рож, голова с головой, голова, взроот и руки. Взроот имеется в виду руки от локтя, да? Локтя и ниже, вот, даже от плеча и ниже до руки. Выкопот ядаем и сами, как называется, руки, где нижние руки, то есть где ладонь, называется капот ядаем. Кисти рук, лучше сказать, кисти рук. Далее 20 куф, тело. Выроглаем и ноги. Точка. Вегу матхил леймашех мин гаэйн соф гамакив дерех кав ганаль умишам улемата 21 вецюр адам каналь кулель гимель кавим ямин усмоль веемца увагем нехлалим юцферот йошер 22 шибо каналь баанав бет. И здесь мы остановимся теперь. Мы остановились, 22 строчка, 4 слово, за 4 словом. А мы возвращаемся к строчке 20, 33 слова. Вегу матхиль, и он начинается. И он, нет, он начинает леймашех, распространяться. Этот человек, это акт в форме человека, прямолинейного света. И он начинает распространяться мина эйнсов амакив от эйнсов окружающего света, окружающего эйнсов, дерех кав, через кав, как сказано выше, ганаль, умишам улемата, и сверху, и оттуда вниз, 21, бациюр адам, в форме человека, колель гимель кавим, включающего в себя три линии, ямин, усмоль, вэмца, правое, левое и среднее. Имеется в виду под табур. Точка. Увагем нехлалим, и в них включаются юд-сферот йошер-шибу, и в них включаются 10 сферот прямого его прямого света, прямолинейного света. Каналь Банав Бет, как сказано выше во втором параграфе. Дальше идем. 22 строчка, 5 слово. Вегиней. Афальпи шришит кав газе шу цурат йошер декав деак 23 Матхил легитпашет мина эйнсов увокея венихнас бен коль гайгулим мицад гаготейхем 24 эльони гайлюним альтахшов ки хен хакав хазе нимшах Внит пашет лемата адесиум коль 25 хайгулим митсад тахтейхем амит аглим митахат раглей ак дьошер. Он опять повторяет нам одну вещь, очень важную вещь, которую надо очень знать. Принципиальную вещь, которая нам построит очень важное понимание. 22.5 слова. И вот. Афаль пиша решит кавазе. Несмотря на то, что начало этого кава линий. Шугуцурат йошерда ак. Что это форма прямого прямолинейного света Адама Кадмона. 23. Матхил итпашет мина эйнсов. Начинает распространяться от эйнсов. Увокея в них нас, и он увокея, и он пробивается в них нас, и входит бен коля и гулим, между всеми и гулим. Мицат гаготейхем хайлюним, со стороны их верхних крыш, сверху он поступает, пробивает их. Альтахшов, не подумай, он говорит нам, не подумай, ки хен гакав хазе, что так, что этот кав, так нимшах протянулся в нитпашет и распространился лемата вниз, ациюм до конца, коль 25 гаигулим мицада тахтеем, до конца всех игулим со стороны их нижней части. Амитаглим, которые округляются, митахат раглай агды йошер, под ногами Адама Кадмона прямолинейного света. То есть, что он сказал? Только до середины, если мы увидим все наше пространство, ну, помнишь, чертеж, увидим все это пространство, шаровое пространство, где стало, куда проник Эйн Сов, то он прошел до середины, до центра, не ниже. Понятно? Не ниже, чем центр. То есть, достигая точки, центральной точки, но не ниже. Там внизу тоже есть, под низом тоже есть игулим. Игулим есть, но йошера нет. Понятно? Игулим есть. Верхний игулим в верхних сферах, то есть верхние, как сказать, сегменты до центра, до половины этого шара. Это верхний игулим, а под низом есть нижний игулим, конечно. Уже все пространство должно было быть заполнено. Но прямой свет только идет до почти до точки центральной точки. Сверху вниз до центральной точки. И не более. Это очень важное понимание. Иначе бы не было никакого мироздания. Точка. Амадам. Шиур 26. Питпаштуто эйно раг ад гадхалат гакаркаит гайгулим де атик йомин шигуб хинат парцуф 27. Кетер де олам ацилут. Кмоше хто бимакомо ашер гайгулим ганаль де атик йомин мит аглим тахат раглей 28. Раглей гайошер де ак Ацмо билват кмоше катув кмоше эхтов. Теперь давай посмотрим, что он нам пишет здесь. Амнам, он говорит, однако шиюр гаит погид по что то мера его распространения, она только лишь ад гатхалат каркаит гайгулим, до начала пола, будем говорить, то есть нижней части пола игулим атик йомин шигу, который аспект парцов кетер улама ацилут. А я сказал, что он доходит до точки нашего мира. Видишь, что он говорит? А он говорит нам, что он доходит, что увидим, что он такой нам, что нам говорит. Он говорит, что он доходит до конца всех игулим со стороны, с нижней их стороны. Ациюм. А нет, не подумай так, что он доходит до конца, до нижней стороны, он говорит, которые... Еще раз посмотрим так, потому что очень важно здесь. Альтахшов, со второго слова 24 строчки. Не подумай, что кихоль хакавазе, что весь этот кав, нимшах, протягивается, вынит пашет, лымата, и распространяется вниз. Ациюм, коля и гулим. До конца всех 25 игулим со стороны нижней их стороны. А митаглим, которые округляются ниже ног Адама Кадмона, прямого света. Хорошо. Значит, это подходит к тому, что мы сказали, что не ниже, чем точка нашего. Но точка нашего мира, не доходя. Амнам, однако, шиур, гитпаштуто, ино, рак. Однако, 26, шиур, 26, гитпаштуто, размер его распространения, мера его распространения, ино, рак, адхалат, каркаит, гайгулим. Только до начала нижней части, то есть не как говорим, крыши, а нижней части игулим, игулим Адама, игулим Атик Йомин. То есть, то же самое, что мы и сказали, это доходит до центра его игулим, то есть игулим Атик Йомин. Что он говорит нам? Он говорит теперь про игулим. Теперь он говорит, что где заканчивается это по отношению к игулим. И он говорит, что игулим Атик Йомин, что они доходят, этот кав доходит до не ниже, чем каркаит, чем пол, чем нижняя часть. Он так называет пол и крыша. Чем пол игулим Атик Йомин. А Атик Йомин, он тоже его игулим, его, как сказать, конец его верхней части игулим заканчивается тоже на, как сказать, на половине меридиана, как мы говорим, на половине у точки, будем говорить, на уровне средней, на уровне центральной точки, будем говорить. Шугубхинат парцов 27 кетер. Что это аспект парцов кетер? Атикюмен. Это кетер. Деулама Ацилут, мира Ацилут. Кмоше Эхтоубим и кому, как я напишу в своем месте. Ашера Игулим Ганаль, да, Атик Йомин, что Игулим, как сказано выше, Атика Йомина, Митаглим, они округляются. Тахат Раглей Гайошер де Акац Мобилват, что они округляются под 28 ногами Гадайошера Ак самого, только как сказано выше, как написано, что еще разочек, что игулин Атика Йомина, они округляются под ногами Йошера Аг Ацмо. Так будем говорить. Под ногами Йошера прямого прямолинейного света Адама, самого Адама Кадмона только. Хорошо. Вегина, и вот. Нидбаэр объяснено после точки 28. Вегина Нидбаэр. Эх Адам Кадмон Хазе Мемале Вейгуль 29 Вейоша Шило Эт Коль Макмаком Ахаляль Вгавир Гапануй. Шебетох Аэйнсов Каналь. Еще разочек, что я немножечко возвращусь чуть-чуть сюда, что он еще, еще мы добавили кое-что, что здесь было, стояло здесь. 27-я строчка. Шестое слово. То есть мы говорили сначала, что он доходит, что этот кав распространяется до, как он сказал, до пола Игулим, Атик, Йомин. А это то же самое он дал. Просто насчет стороны Игулим он показал, что это тоже тот центр идет. А теперь дальше он сказал, что Ашера Игулим Ханаль де Атик Йомин, который Игулим, он сказал, а Игулим Атика Йомина, они округляются еще, они округляются под ногами Йошарда Акац, самого Атик, самого Адама Кадмона, как мы еще расскажем. То есть получается, что а он сам еще распространяется далее, но он нам просто дал границу, показал, что это до центра, показал нам границу. Но сам получается так, что Атик Игулим Атика Йомина еще дальше распространяется. Посмотрим. Вегина и Нидбаэр. Эх, Атик Йомин се мемалеба Игуль 29 Вайошер Шило Эт коль маком гахалаль Вагавира пануй шебетох Аэйн сов каналь. Амнам нишаар маком пануй бен ормакив шель ор йошер шебо эля килим ве ор пнемиде йошер шебо ве шам нидгаву 31 нидгаву вене ацлу коля уламот ашер кулам натлим венехазим базе гаак умимену яцу 32 каналь. 28 после точки. Вегине нидбаэр, и вот объяснено. Эх ак хазе, как этот ак мемале баигуль, он наполняется игулем и вьешером своим. Он наполняет эт коль макома халаль, все полое место. Ваавира пануй и воздух пустой. Шебетох аэйн сов каналь. Что внутри, это внутри эйн сов, как сказано выше. То есть он все заполняет это. Амна, точка. Однако, Нишаар остался, осталось 2.30 место пануй свободное, место между Ормакив Шель Ор Йошершибу, между окружающим светом его, в его Йошера, его прямолинейного света, Эля Килим вор примида Йошершибу и между Килим и внутренним светом его Йошера. Еще осталось место свободное. То есть между окружающим светом, между окружающим светом света, прямолинейного света его, и между окружающим светом его, и килим, и внутренним светом Йошера его. Вышам нидгавувана ацлу коля оламот, то есть под табором. Так? И там становились и были излучены все миры Ашеркулам Нитлим, которые все они висят в Энехазим и закрепляются. Базеа ак на этом Адами Кадмон. Омимену Яцу, из него они вышли. Все. Мы на этом сейчас остановимся, потому что весь абзац закончился, и постепенно пойдем дальше. Непростая вещь, что он нам рассказывает, но постепенно мы видим, как это идет, как это распространяется. Это все. До следующей недели.